Глава 9. Никита аккуратно воткнул нож в пирог и отрезал себе приличный кусок. Осмотрел с каждой стороны и, хмыкнув, отправил в рот. «Черт, и правда вкусный, а главное, настоящий, то есть домашний. В чем, а в домашней кухне он разбирался. Даже умел печь аналогичный пирог». Поэтому по достоинству оценил. Сам Никита иногда добавлял в топпинг сыр гонгонзолу. Совсем немного, два уголка, не больше. Ему нравилось, парням тоже. Света его выпечку никогда не жаловала. То фигуру блюла, то еще что-то. Потом, когда они оба находились в яме, изнывая от удушливой жары, укусов мошкары, и прочий дезориентирующий мозг хрени, призналась, что делала все замечания из вредности, потому что у самой никогда ничего не получалось, даже блины, хотя он и учил ее. Хотел как лучше, а получилось как всегда. Недопонимание, невысказанные обиды, измена, а дальше трэш, превративший их жизни в кошмар, а потом и оборвавший. Горечь от прошлого, которая уже почти не чувствовалась, подобралась к горлу. Никита откусил еще один кусочек. «Не, тут требуется чай. В сухомятку есть негоже. Неужели Аля специально для него пекла? Хотя парни могли подсказать, что он любит. Но не перебор ли?» Никита поймал себя на том, что улыбается. «Как идиот». В 32 зуба. Как иногда нам мало надо для счастья, чтобы красивая сексуальная девочка подсуетилась совсем чуть-чуть. Но как приятно-то. Никита не исключал, что Аля сделала заказ быстро и оперативно. Сейчас многие женщины готовят на заказ, и это похвально. В их мире каждый выживает как умеет. Тем более похвально, когда человек зарабатывает руками. Схомячив два куска, Никита откинулся на стул и скрестил руки на груди. Ему понравилось, как и Аля. По поводу вечера у него были двоякие ощущения. Тут все зависит от того, какие цели она преследовала. То, что может кинуть, запросто. Секс с сексом — это одно. А вот если растормошить его, вернуть в люди — другое. Никита все больше начал склонять ко второму варианту. Секс он получил по возвращению, много, и мог получить в любой момент. Сейчас с этим нет проблем. Один звонок, и выбранная девочка сама приедет, будет ласковой и послушной, все как полагается. Это его никак не растормошит. Опять же, растормошить — это позиция Стаса. Друг поставил перед собой задачу как можно скорее вернуть Ника в дело. Ну-ну, пусть. Он постоит в сторонке, понаблюдает и как-нибудь сам определится. Собственная галерея, выставки, презентации, научные работы — все это было в другой жизни. Что сейчас? Сложно сказать. Хотя почему сложно? Сейчас у него провинциальная жизнь. Отдых, реабилитация. Последнее не особо нравилось. Но уж что имеем. А если откинуть личности, он отлично понимал и Стаса, и Германа. Если, не дай бог, кто-то из них провел бы в плену 11 месяцев и 10 дней, он также из кожи бы лез, чтобы помочь. И не важно, что добро неслось насильно. «Иногда надо». Никита постучал пальцами по столу. «Итак, какая будет ответочка? Она же должна быть в занозе Алечки. Девочка старается, надо уважить». Посмотрев на ноутбук, Никита оставил его как есть. Сколько же хрени понаписали про его возвращение. Он и не подозревал, что его личность способна наделать столько шума. Хейтеры резвились, как могли и умели. Несколько статей он оценил по достоинству. отвечать кому-либо не планировал. Пусть. Поднявшись, решил не переодеваться. Вышел во двор, прошел в гараж. Там его ждала арендованная Kia. Неприметная и довольно типичная. Год свежий, уже хорошо и бегает резво. От того, чтобы приехать в небольшой городок на своей секвойе, Никита отказался сразу. Не желал пересудов. И, как оказалось, правильно. Пусть городок и не совсем мелкий, постоянно проживало около 10 000 человек, незнакомцы так или иначе привлекали внимание. Кто, откуда, насколько, женат ли. Как деревня, только побольше. Выехав из гаража, Никита посмотрел на дом, где проживала Аля. Гараж был немного приоткрыт. Уж не собралась ли красоточка куда-то? Можно остановиться и проверить, но Никита отмел эту мысль. Лишнее. Хотя Аля и зацепила его. Чего уж тут. Все мысли о ней. Причем постоянно. Главное, с чего? Мужчины практически не соблюдают траур. Так уж заведено. Кто-то ищет утешение в день похорон жены. Никита никого не осуждал. Каждый выбирает свой путь. У него траур был вынужденный, о чем он не сожалел. Нет, конечно, предпочел бы эти долбанные 11 месяцев провести в городе или в Сирии, да мало ли где, но не в яме. Выругавшись, Никита нажал газ. Какого черта он сегодня снова и снова откатывается назад в прошлое? Мало ему кошмаров, терзающих по ночам. Зарулив к небольшому продуктовому супермаркету, Никита припарковался и вышел, чтобы в следующую секунду поймать налетевшую на него женщину. Он аккуратно поддержал ее. Та не спешила избавляться от его рук. Напротив, как бы невзначай, взволнованно облизнула губы, едва ли не плотоядно. «Спасибо. Если бы не вы, я бы упала», — пропела она, хлопая наращенными ресницами. «Да бросьте». Уточнять, что она почти случайно и почти сама налетела на него, Никита не стал. В его руках оказалась красивая женщина лет 40, ухоженная, яркая шатенка. Он уже видел ее, запомнил благодаря едва ли не фотографической памяти. Женщина работала в соседнем кафе. Он предположил, что администратором. Возможно, была владелицей. Когда он заходил в первый и последний раз прикупить выпечку, она отчитывала кассира, причем в довольно похабной форме. Кассир негромко говорила, что заказчик вернул товар, потому что сливки испорчены. Та фыркнула, что это не причина. Никита купил круассаны, надкусил один и выкинул, сделав для себя выводы. Теперь же он, слушая слова благодарности и дальнейший кокетливый лепет, задавался вопросом, почему его нисколько не трогает интерес красивой шатенки, которая явно не прочь познакомиться ближе, а мысли настойчиво концентрируются на блондинке с острым язычком и очень вредным котом. Можно уехать, сесть в машину, запереть в багажнике Буслава, об этом она никому не скажет под дулом пистолета, и свалить в город. Что ее держит тут? Правильно, ничего. Если не считать слова данного бабушке и огород. А еще сосед, тот самый первый встречный. Аля нервно крутила в руках ключ от автомобиля и постукивала ногой по земле. Снова драпануть, продинамить мужика и себя. Вторая причина более весомая. А дальше жить, лепить тортики, мило улыбаться, смотреть, как Рита с Савой воспитывают их крестника. То, что она будет крестной мамой их ребятенку, она даже не сомневалась. И тихо вздыхать вечерами. Она всегда была смелой и решительной. Почему, в принципе, с ней возникла подобная проблема? Секс. Обычный, ни к чему не обязывающий, и только. Никаких лишних прогулок под луной, признаний и цветов. То, что ей надо. Идеально же, правда? Она снова посмотрела на машину. Уедет, бабушка обидится. В этом даже сомневаться не приходилось. Может, позвонить ей и найти какую-нибудь отмазку? Ага, сейчас, как же. Бабушка видела ее насквозь. Подговорить Ритулькина, чтобы та что-нибудь бабушке сказала. Так и та на сговор не пойдет. Фыркнет и занесет Алю в черный список на неделю, как грозилось. Точнее, уже на 5 дней. И что делать, а? Сдаваться? Или выбирать крутотецкий комплект белья? Или, прикольнувшись, остановиться на простом хлопковом? Точно она все-таки зашла чайку попить, и жаркий секс в планах не значился. Боже, о чем она думает? Аля провела рукой по растрепавшимся волосам и негромко рассмеялась. Взрослая женщина, а страдает фигней. Договорилась же с собой. Сколько можно ходить вокруг да около? И Никита. Как она его воспринимала? Двояко. Было в нем нечто будоражащее на уровне инстинктов. Такое, что волновало. Что поднимало из глубин женской души некие волны, толкающие на безумие. Черт побери, она даже фамилии Никиты не знала. Может, он какой-нибудь маньяк. Паспорт его попросить перед тем, как трусики скинуть. Аля живенько представила эту картину. Выражение лица мужчины ей очень зашло. Надо так и сделать. Девушка мотнула головой и прикрыла гараж. Никуда она не поедет. И точка. В доме стояла тишина. Буся где-то залег, проигнорировав обед, который обновила ему Аля. Ничего. Пусть поголодает, ему полезно. Может, вспомнит, кто в доме хозяин, и что не весь мир вертится вокруг хвостатого. К бельевому шкафу Аля все же подошла. У нее же свидание, правильно? И надо приодеться. Про белье она размышляла на полном серьезе. И еще, может, в баньку? Да-да, банька определенно нужна для настроя. Улыбнувшись и подхватив полотенце с халатом, Аля, довольная собой и тем, как развиваются события сегодняшнего дня, направилась во двор. Уже позже, распаренная и погруженная в теплую негу, девушка подумала, что за последние часы ни разу не вспомнила про кафе. И ничего, небо не обрушилось, земля не ушла из-под ног. Даже вот полок остается на месте. Удивительно. Аля иногда предпочитала побыть фаталисткой. Значит, так надо. Значит, двигается она в правильном направлении. Белье красивое Аля все же надела. Долго вертелась перед зеркалом, рассматривая себя. Ведь красивая девка. Грудь шикарная. Стоячая двоечка. Полная, упругая. Талия ничего так, даже намека на животик не имелось, и попа тоже не плоская. Проблема Али настырно сидела в голове. Желание каждый раз обрывалось где-то на середине процесса, уступая более насущным, на ее взгляд, заботам. Аля срывалась в ночь, уезжала, чтобы потом прекратить общение. К сожалению или к счастью, на ее жизненном пути не встречались мужчины-охотники. Больше так, приятно провести время. Покрутив в руках любимые джинсы, отложила их в сторону. Блуза и юбка — вот что требовалось на сегодняшний вечер. Надо же, как интересно порой срабатывает наша психика. Собираясь в провинциальный городок присматривать за котом и огородом, Аля умудрилась кинуть в чемодан и красивое дорогое белье, и шикарную блузку. Судьба, как ни крути. Девушка вышла из дома, когда сумерки начали опускаться на город, и сразу притормозила, увидев стоящего на крыльце Никиту. Он курил, Огонек от сигареты мелькнул в воздухе. Никита ждал ее? Нервничал? Навряд ли. Чего ему нервничать? Пусть они и не договаривались о времени, всегда можно позвонить в соседскую дверь. Увидев Алю, Никита затушил сигарету и вышел навстречу. У девушки при виде мужчины ёкнуло в груди. Хорош, честно. Такой мужицкий мужик, без лишнего пафоса, наигранности. «Думал, сбежала», — усмехнулся он, оказавшись рядом. «С какой стати?» — наигранно-беспечно фыркнула она, не желая признаваться, что порывы были. Заметил открытый гараж. «О как! Внимательный, значит!» Тоже плюс ему в копилочку. Проветривала, сырость небольшую заметила. Он посторонился, снова пропуская ее. Аля, стараясь сильно не палиться, огляделась по сторонам. Удивительное дело, но пока их не видел никто из соседей. И славно. Стоило перешагнуть порог Никитиного дома, как Аля напряглась. Сильно. Повела носом, моргнула, после чего нахмурилась. «Проходи». Никита остановился за ее спиной, отчего по спине девушки покатились мурашки. Предвкушение усилилось, обострилось. Аля порадовалась, что босоножки без ремешков, наклоняться не надо. А то задницей по паху мужчины проехалась бы. Хотя, наверное, в рамках прелюдии как раз было бы самое то. Аля шагнула на ступеньку и снова повела носом. «Ну нафиг! Не может такого быть!»